Группируйте. Проведем небольшой эксперимент. Дано задание. Запомнить за 10 секунд последовательность из 10 цифр. 3, 6, 5, 9, 2, 3, 8, 3, 6, 2. Получилось? Трудно было? Можете без труда повторить эту последовательность? А теперь за 10 секунд запомните новую последовательность. 7, 2, 3, 8, 1, 1, 5, 6, 4, 9. Но на этот раз разбейте цифры на пары и читайте их как двузначные числа. 72, 38, 11, 56, 49. Если вы проводили этот опыт с секундомером, то должны были заметить, насколько легче запоминается вторая последовательность. Множество экспериментов, включая и исследования профессора Фернана Гобе из Брюнельского университета Великобритании, показывают, что при освоении сложных алгоритмов мозг автоматически группирует информацию в блоки определенного размера. Он приблизительно связан со временем, за которое вы называете про себя каждую группу. К примеру, проще говорить 72, 38, 11, 56, 49, чем 7238, 1056 и так далее. Блоки, возникающие при чтении чисел, слишком велики, чтобы легко оставаться на сцене. Ключевой фактор здесь – время. Чтобы мысленно вспомнить или назвать вслух лучший, самый удобный блок, нужно меньше 2 секунд. В статье Филиппа Росса «Исследование процессов мышления», опубликованной в 2005 году в журнале Scientific American Mind, рассказывается, как настоящие мастера играют в шахматы. Автор напоминает, что шахматисты заводят для себя названия, то есть блоки для целых игровых позиций. У них может быть один блок для партии, где противник первым ходом выдвигает крайнюю левую пешку на одну клетку, и другой для партии, где он же выдвигает ту же пешку на две клетки. Мастера наблюдали развитие того и другого вариантов игры так много раз, что помнят партии от начала и до конца и могут воспроизвести их целиком практически мгновенно. Это позволяет им с легкостью сравнивать оба блока. Шахматные мастера не продумывают партию на 100 шагов вперед. Они, как простые смертные, удерживают в голове одновременно лишь несколько блоков, но каждый из них представляет вариант развития игры на несколько десятков ходов. Судя по всему, чтобы стать настоящим специалистом в любой области, необходимо создать у себя в голове большое количество готовых блоков, которые позволят вам принимать решения быстрее и лучше любого специалиста. В настоящее время считается, что на овладение мастерством и наработку достаточного количества необходимых кирпичиков уходит около 10 лет практики. При правильном группировании объектов каждый блок, присутствующий на сцене, может представлять миллионы бит информации. Допустим, вы пытаетесь пересмотреть свои жизненные приоритеты. Вы могли бы заранее создать для себя блоки, представляющие работу, семью, здоровье и творчество. Согласитесь, гораздо проще менять жизнь, двигая эти блоки и заменяя их порядок и взаимное расположение, чем пытаясь осмыслить и заново продумать всю историю своей жизни и плана на будущее, что, надо сказать, невозможно на такой маленькой сцене. Вообще, группирование объектов позволяет нам взаимодействовать со сложными структурами не только на шахматной доске, но и во многих других областях вашей жизни, в том числе и во внутренней, духовной. Группирование помогло бы Полу вовремя подготовить коммерческое предложение. Он мог бы разбить проект на 4 или даже меньше больших куска, а затем разбивать их дальше до тех пор, пока не начал бы искать связи и думать над тем, как именно оценить проект. Представляется, что 3-4 блока – это идеальное количество, которое можно одновременно удерживать в сознании. Естественно, мозг стремится сгруппировать объекты всякий раз, когда вы выходите за пределы емкости своей мысленной сцены. Вы группируете, сами того не замечая. Как и в случае с упрощением, глубокое понимание этого процесса вместо чисто интуитивных действий поможет вам группировать чаще и значительно эффективнее.